«Эрик, скажи, что было там. Когда ты пропал, мы решили, что с тобой могло случиться что-то плохое. Ты не возвращался, хотя с твоими способностями это было не так сложно. Почему ты не вернулся сразу? Почему твой взгляд стал таким холодным? Ты всегда сдерживаешь свою ауру в нашем присутствии, но однажды выпустив ее, ты показал то, что я не ожидала увидеть. Она пропитана злобой, ненавистью и кровью других. Почему ты стал убийцей?» Эрик оторвал взгляд от книги и сначала посмотрел куда-то на пустую стену, как бы думая, что сказать, а потом перевел взгляд на девушку. «Ненавижу оковы. Оставаясь здесь, я могу быть защищенной, могу получить благосклонность старейшин, получив от них внимание и ресурсы, но все это, перед свободой, ничто. Башня смерти закалила мой характер и дала настоящую школу жизни. И знаешь, я не жалею о том, что случилось. Теперь я определился с тем путем, по которому я должен идти. Вот как, ты снова хочешь уйти? Уйду. Эрик, ты уже знаешь, что мой путь скоро закончится. Можешь мне пообещать кое-что? Не дави на меня. Я уже говорил тебе, что я жестокий человек. Неправда. Не лги мне. Я человек и не могу видеть тебя насквозь. Но сейчас ты врешь, я знаю это. Что? Мне очень жаль, я никак не могу окупить свою просьбу. У меня просто нет для этого времени. Но я готова отдать тебе все, лишь бы ты помог мне. Не могу вылечить твою болезнь, не прошу этого. Есть вещи поважнее моей жизни. Что же это? Ты и сам это понимаешь, семья. Ведь ты скрываешь свою внешность и сводишь контакты со своей семьей до минимума. Не просто так, ты стараешься их не втягивать в свои дела и свои проблемы, можно и так сказать. Чего же ты от меня хочешь? Эрик, моя семья столкнулась с чередой неудач. Иногда мне кажется, что сама судьба отворачивается от нас. Госпожа Мария была первой, кто пострадал. После этого мой дед был сослан сюда и понижен до внешнего старейшины. Мой отец отказался признавать свою сестру преступницей. Его стали избегать, даже стали ненавидеть и высмеивать. Не выдержав такого унижения, он сдался и приехал в этот город. Ты можешь не знать, но он уже несколько сотен лет не держал оружие в своих руках. Он просто не может этого сделать. Когда зал теней отвернулся от моего отца, он не был зол, скорее он утратил веру в себя. Попытавшись начать спокойную жизнь, он женился. Тогда его первая жена умерла при очень странных обстоятельствах. Никто не знает, как она умерла, и даже никто не знает, где ее тело. Мы лишь нашли окровавленную одежду. А самое страшное, что это произошло здесь в городе, прямо под нашим носом. Мой отец был в отчаянии. Если бы не дед и его сильная воля, а также тяжелая рука, то мой отец не смог бы совладать с собой. У моего деда также было несколько жен, и от последнего брака он получил сына. Тот, к сожалению, не смог перенять родословную и стал совершенно обычным мастером, без какой-либо перспективы, но был очень большой шанс успеха возложен на его дочь. Ее скорость совершенствования была очень медленной, но при этом она была очень стабильной. Это выглядело так, будто ее сила ограничивалась и не могла вырваться вперед в своем совершенствовании. Войдя в сферу короля, она пробудила двойной королевский указ, что шокировало даже зал теней. Но спустя какое-то время она бесследно исчезла. Что касается меня, то я и гордость, и боль своего отца. Мой отец больше не собирался вступать в брак. От прошлого он получил трех дочерей, каждая из которых не смогла показать выдающихся результатов. Их показатели были очень скромными. Последний брак был тем, что породил мой дед. Он заключил сделку с небольшой знатной семьей. Это было так странно, что зал теней некоторое время высмеивал такое решение, ведь мой дед женил отца не на выдающейся женщине, достигшей больших успехов в боевом совершенствовании. Даже в магических искусствах от нее нельзя ничего ожидать, потому что она была простой смертной женщиной. Но когда родилась я, некоторые старейшины были поставлены в неудобное положение, потому что меня оценили как очень перспективную. Они явно не ожидали, что от смертной может родиться человек, подобный мне. Моя родословная имела чистоту в 40%, что могло сделать меня достойной для обучения в одном из дворцов Черного Неба. Но судьба была жестока. Мое тело не смогло справиться с родословной, заложенной в крови, и стало разрушать его. Врачи сказали, что это из-за того, что моя мать обладала смертным телом, а отец бессмертный с мощной родословной. Мой отец отдал всего себя, чтобы вылечить меня, но ему не хватило возможностей, чтобы найти нужное лекарство. Все, что он может, это покупать менее полезные лекарства и пользоваться услугами влиятельных лекарей. Но это может продлить мою жизнь, а не избавить от болезни. Мой дед узнал, где есть такие лекарства, но их стоимость – это не то, что мы сможем позволить себе. Зал теней не обладал чем-то подобным, но дворец Черного Неба имел нужное лекарство. Они отказали нам в помощи, сославшись на то, что мой талант не так велик, чтобы тратить столь ценный ресурс. Мой отец был в бешенстве из-за того, что какое-то лекарство было оценено выше, чем моя жизнь. Он чуть не устроил проблемы для себя. Если б не появление моей тети, он бы точно был наказан залом теней. И вот тут я почувствовала знамение. Моя тетя была отпущена, мой отец стал лучше выглядеть и даже иногда улыбался. Зал теней прислал некоторое количество ресурсов нам в помощь, а башня Черного Льда приобрела пару очень сильных учеников. Происходили некоторые вещи, которые раньше не происходили, либо происходили, но с очень малой вероятностью. Кажется, сейчас я вижу проблеск света, что может помочь моей семье. Эрик вздохнул, понимая, о чем она говорит. Это всего лишь совпадение. Я не верю в карму. Ви отрицательно покачала головой. Ты не мог повлиять на многие незначительные или значительные вещи, происходящие в последнее время у нас в городе, но они стали происходить только после твоего появления. Это факт. Самым главным и явным доказательством стала госпожа Мария. Моя тетя всегда была опорой моего отца. С ее появлением в его глазах снова появилась решимость и сила. Мои сводные сестры стали упорно заниматься, хотя для этого госпожа Мария приложила немало сил и угроз. Теперь город оживился. Это незаметно сразу, но в воздухе летает что-то такое неуловимое и необъяснимое. Кроме того, когда моя тетя была отпущена из тюрьмы, то в ее отношении к другим был только ужасный гнев. Она не доверяла никому и была очень отчужденной, но в твоем присутствии она никогда не показывает своего характера. Наоборот, она становится добрее, как будто ты для нее что-то значишь. Мой отец также стал присматриваться к тебе, хотя в чьем-то присутствии он никогда не показывает этого. Эрик посмотрел на Вею. Ее взгляд был таким, будто она счастлива. Юноша напрягся из-за этого. Это все интересно, но я уже говорил, что не верю в карму. Я верю только в свою силу и холодный расчет. Твой дед был сослан сюда, а что если он не был сослан? Когда это произошло? Насколько я знаю, это произошло незадолго до инцидента с Марией. После этого был подвергнут издевательствам твой отец, из-за чего ему пришлось покинуть зал теней и приехать в башню Черного Льда, один из самых удаленных от зала теней филиал. Вея нахмурилась. «Чем ты?» Эрик оперся на спинку кресла и поднял голову к потолку, размышляя о своих словах. «Твой прадед, Виктор Карающий Меч, очень известная и могущественная личность. Если б я был на месте твоего прадеда, то не допустил бы, чтобы моя семья была так унижена. Но все, что происходило тогда, было либо законным, либо естественным порядком вещей. В этом не прослеживается чья-то недобрая рука, но собрав все вещи в единое целое, я прихожу к ответу: вас очень опасный враг. Он скрытен и расчетлив, а самое главное, он может без колебаний убивать сотни людей своего же зала теней. Что за чушь? С чего ты это все взял? И вообще, откуда ты узнал про моего прадеда? Это была моя тетя, она что-то рассказывала тебе о нем. Меня тоже есть некоторые навыки, и я смог найти общую информацию обо всей твоей семье. Виктор Карающий Меч был титулован как строгий и справедливый мастер праведного пути. Он наказал многих злодеев за их преступления. А с чего я взял свои ответы? Это очень просто. Твой прадед очень влиятельная шишка в зале теней. Его главная задача – охрана самого зала теней. Он стоит на пути всех порочных предателей, которые хотят злоупотребить своей силой и властью. Его сила слишком велика, чтобы убрать его, поэтому проще ослабить его, лишив возможности самому выбрать преемника на свой пост. В таком тупике ему рано или поздно придется сдать пост кому-то. Вот тогда и появится человек, управляющий всем из-за кулис. Захватив всю власть в правоохранительных органах зала теней, он развяжет себе руки. Я считаю, что Виктор сослал вас всех сюда лишь для того, чтобы защитить. Со своим статусом внешнего старейшины, никто из вас не сможет хоть как-то повлиять на решение Совета Великих Старейшин, а значит, не станет представлять для него угрозу. Но он просчитался, решив, что этот человек не будет вас трогать. Он, кажется, весьма осторожным и, возможно, даже сейчас плетет свои интриги против вас всех. Все равно у тебя нет доказательств. Эрик усмехнулся. Верно, у меня нет доказательств, но я уверен в своих словах. потому что на месте этого хитрого интригана я был бы почти таким же, за одним небольшим исключением, я был бы жестче. Вия крепко сжала кулаки и стиснула зубы. Тогда что мы должны делать? Ничего, сейчас все идет согласно его плану, поэтому он еще долгое время не покажет себя. Потом, нужно ждать и смотреть, все зависит от действий твоего прадеда. Пока тот человек не почувствует угрозу и не захочет изменить планы, мы все в полной безопасности, а самим нам нужно придумать ответ, который станет нашим козырем. У меня уже есть пара мыслей насчет этого, но я не знаю, как поступит этот человек, потому что он сам здесь далеко не с добрыми намерениями. Ты считаешь, что мой отец в безопасности? Вполне возможно. Я бы не был на 100% уверен в этом, но человек, что бежал из зала теней, не воспринимается так же серьезно, как человек, который может безжалостно перебить часть армии зала теней. Ты говоришь о госпоже Марии? Да, она была выпущена из тюрьмы не просто так. Я бы больше опасался за нее. Вия стыдливо опустила голову вниз. В ее глазах появились слезы, и она задрожала. Извини, Эрик, я чуть не втянула тебя в это. Я была слишком наивна. Эрик пересел на койку к девушке. Он протянул свою руку к девушке и взял ее за руку. Ты очень наивна. Если я обо всем этом говорю, то ты не задумывалась о том, что я просчитывал любые последствия своих действий, и союз с Марией я также рассматривал. Скоро ты узнаешь почему, хотя я не гарантирую, что она в полной безопасности. Все зависит от цены, на которой мы сможем сойтись с тем человеком. Правда, честное слово. Вия крепко сжала руку Эрика. Пожалуйста, побудь со мной ее немного. Конечно, как я могу бросить тебя здесь одну? Вия, лежа на койке, повернулась в сторону Эрика и легла на левый бок. Ее рука, крепко держащая Эрика за руку, притянулась к ней. Девушка прижала руку Эрика к себе и закрыла глаза. Юношу чувствовал теплое дыхание девушки. Он был немного смущен, но понимающе отнесся к ее действиям. Кто бы ни искал тепла и заботы, особенно в таком состоянии. Эрик мысленно сказал: «Мира, ее болезнь может быть вызвана ядом?» «Не совсем. Это было бы возможно, если б на нее было наложено проклятие. В основном нежить пользуется проклятиями. Мария сражалась с мертвецами и была втянута во внутренние разборки зала теней. Что если альянс мертвых начал проникновение, а Мария невольно коснулась этой темы? Ее не могли так резко захотеть убрать, и ее любимый человек не мог так быстро попасть в руки мертвецов без какой-то веской причины. Мира, передай мне ее воспоминания для анализа. Я хочу осмотреть их на случай важных зацепок. Эрик, я могу сжимать их и выбирать важные точки для просмотра, но ты так не сможешь. У тебя уйдет очень много времени на просмотр этой информации. Хочу увидеть все своими глазами, то есть ее глазами. Начнем с того последнего сражения. Глава 274. 276. Накануне фестиваля, практически до самых потемок, Эрик просидел рядом с Веей, которая мирно спала на койке. Ее вид был нежным и теплым, она казалась такой умиротворенной, что даже не подумаешь о том, что она только недавно мучилась от страшной боли. Юноша все это время был погружен в раздумья. Мира могла передать часть воспоминаний Марии, которые ей удалось скопировать. Эрик смотрел всю ее битву. От той мощи, той разрушительной силы, что унесла тысячи жизней кровожадных монстров, по спине бежали мурашки. Среди армии мертвых он видел бесчисленных зомби, которые когда-то были горожанами. Эрик смотрел на происходящее, будто перед ним разворачивалось действо из самого кошмарного фильма ужасов. Только сейчас это все было взаправду. Кровь лилась рекой по мертвым улицам, горы трупов оживали и шевелились. Мертвецы пытались восстать, но едва их тела отрывались от земли, как ужасный черный демон с огромными крыльями одним взмахом руки разрушал их тела в пыль. Зловонный запах крови и прогнившей плоти заполонили город. Рычание монстров медленно угасало, только звуки шагов едва доносились из темной тишины города, который уже практически погрузился во тьму. Эти шаги были тихими и походили на стук каблуков. Кто-то неспешно шел по адской улице. На центральной площади стоял человек. Его холодный мертвый взгляд смотрел вперед перед собой, но отсутствие зрачков вводило в заблуждение, а может ли он вообще видеть. Вскоре два противника столкнулись друг с другом. Они стояли в нескольких десятках метров друг от друга. Их ауры медленно вздымались к небесам. Порывы ветра, создаваемые столкновением двух аур, разрушали ограды, вырывали деревья с корнями. От дрожи пространства, вызванного огромными потоками энергии, по стенам домов пошли трещины, а вскоре эти здания стали разрушаться и осыпаться, словно песочные замки. Внезапно женщина в черном доспехе, похожем на платье, яростно закричала. Ее глаза стали полностью черными. Она подняла свои парные мечи, и за ее спиной появилось изображение демона с крыльями. Он окутал Марию, и девушка стала похожа на бога, облаченного в чудесные, вернее демонические доспехи. За ее спиной распахнулись черные пернатые крылья, как у падшего ангела. На ее лице стали появляться рунические линии, вызванные активацией реплики. Мария, став бессмертной, сразу пробудила полную версию своей реплики. В ее случае это была трансформация в ангела смерти, из-за чего она не только становилась сильнее, но и ее навыки приняли особенность отбирать жизнь. И не было разницы, с кем она борется. Она отбирала жизнь даже у воскрешенных. После ее удара они больше никогда не поднимались. Их тела превращались в пепел и не могли быть снова использованы. Даже когда она шагала по земле, та умирала. Почва покрывалась трещинами и засыхала, растения увядали и сгнивали, деревья буквально корежило от такой силы, и они в итоге превращались в кучу непонятно чего. Повелитель мертвых испустил призрачный вой, от которого кровь стынет в жилах. Костяные доспехи мгновенно покрыли его тощее иссохшееся тело. За его спиной также распахнулись крылья, но они были костяными. Казалось, будто они нужны только в качестве декорации, но внезапно он взлетел. Неведомая сила покрыла крылья и заставила мертвеца подняться в небо. Мария последовала за ним. На высоте сотни метров над землей они яростно взмахнули крыльями и мгновенно исчезли. В следующий раз они уже появились над площадью в нескольких десятках метров над землей. Их мечи и косажница столкнулись в яростном противостоянии. Прогремел взрыв. Воздух сжался, а затем внезапно вылетел во все стороны, создавая взрывную волну. Центральная часть города сначала просела под огромным давлением, а потом разлетелась во все стороны. Осталась только ровная площадка, усыпанная мелкими камнями и множеством глубоких трещин. Там не было ничего, что могло указать на когда-то стоявшие здания. Битва двух высших существ потрясла весь город, и через час, к прибытию легиона теней, возглавляемого старейшинами зала теней, не осталось ничего. Город исчез полностью, оставив после себя изуродованную землю с множеством кратеров и трещинами, растянувшимися на сотни метров в стороны. Старейшины и их солдаты не могли не сделать глоток холодного воздуха. По их спинам пробежал холодок. Вскоре кто-то закричал: «Вон там, это старейшина, что вел сюда легион теней, увидел женщину в небе». Большие черные крылья, плавными взмахами, поддерживали ее в небе. Магическая броня была по большей части разрушена. Ее меч был отломан практически по самую рукоять, а второй был покрыт трещинами. На лице женщины была все та же хладность. Кровь стекала с ее рук на мечи. На лице была усталость и бледность, а также пятна крови. Сражение с чудовищным монстром заставило ее сильно пострадать. Сейчас она была жалкой, но ее вид все еще внушал непоколебимое величие правителя мира. Женщина повернула взгляд в сторону вновь прибывших людей. Ее аура была активирована, но она не атаковала. По черным крыльям старейшина сразу догадался, кто она. «Мария, ты нарушила приказ. Тебе было велено не вмешиваться в конфликт. Посмотри, что ты натворила, все мирные жители умерли. Советую тебе подчиниться и следовать за нами. Совет великих старейшин определит степень твоей вины». Старейшина громко заявил свое требование. Остальные люди поддержали его. Но, казалось бы, Мария не слышит слов старейшин. Она посмотрела куда-то вдаль и осталась парить на месте. «Смеешь игнорировать приказ старейшин? Хорошо, не вини нас за грубость. Взять ее». В этот момент Эрик очнулся ото сна. Хотя он уже представлял, что было дальше, ему все же хотелось продолжить, но его душа не могла долго продержаться под нескончаемым потоком информации. Мира имела врожденный дар своей расы, а Эрик был человеком. Расы людей имеют самые сбалансированные способности, но в то же время они уступают расам, имеющим узкую специализацию. Раса Мира имела врожденный дар, который позволял им атаковать души и воздействовать на них любым другим способом. Также у Миры была сильная душа, огромное количество духовной энергии, и благодаря среде обитания она умела контролировать стихию воды. Подонки, на ее месте я бы сделал то же самое. Эрик внезапно услышал слабый стон. Он посмотрел вниз и немного испугался. В гневе он сжал свои руки и сам не заметил, как со всей силы сдавил нежную женскую ручку Ви. Он быстро расслабил хватку. Ви что-то пробубнила себе под нос, так и не проснувшись. Эрик аккуратно высвободил свою руку из рук девушки и, укрыв ее одеялом, направился к выходу. «Мне тоже нужно немного отдохнуть». Мария медитировала у себя дома. Ее жилье находилось в Черной башне в центре города. Внутри Черной башни были элитные апартаменты для проживания всех наиболее важных членов города. На нижних, подземных уровнях, находились тренировочные зоны. Их класс был самым высоким во всем городе. Но для их использования нужно иметь такую привилегию. Даже Вея, будучи дочерью главы академии, не могла пользоваться этими тренировочными зонами. В жилье каждого старейшины были спальня, гостиная, ванная, туалет, кухня. В общем, все как в обычной квартире, за одним небольшим исключением. Там еще была камера для медитации. Это был полностью изолированный от мира зал. Когда человек заходил внутрь, то дверь закрывалась. В этот момент открывалось отверстие в полу и потолке, и тогда начиналась циркуляция мировой энергии. Эта энергия поступала прямо из самого центра аномальной зоны. Благодаря этому количество примесей в энергии было минимальным, ее плотность максимальной, а количество энергии просто сумасшедшим. Если б любому случайному ученику разрешили медитировать в таком зале в течение недели, то он бы сошел с ума от радости. Прогресс, полученный после такой медитации, равен месяцу медитации в городе и 3-4 месяцам во внешнем мире. Мария была в медитативном состоянии, аура женщины вышла наружу, создав некое подобие полупрозрачного кокона. Внезапно Мария оживилась. Ее аура, окутавшая тело, немедленно рассеялась. Заснула? Нет, невозможно. Тогда почему я снова вспомнила тот город? Мария рассеянно задумалась о том, что только что видела. В ее мыслях всплыли моменты схватки с мертвой армией, которая произошла около 400 лет назад. Вернувшись домой, Эрик сразу наткнулся на Алису и Лилию. Девушки сидели на полу и медитировали. У обычных учеников не могло быть своей комнаты для медитации, поэтому они это делали в удобном для себя месте. В квартире Эрика, которую ему выдали сейчас, не было слишком много удобств. Эти квартиры шли как VIP-жилье, поэтому их обычно не заставляли мебелью. Это делалось по пожеланиям владельца, потому что важные гости должны наслаждаться комфортом и жить здесь со вкусом. Правда, к Эрику это не относилось. Он до сих пор ничего не заказывал. Та немногая мебель, что расставлена здесь, была заказана Алисой и Веей. Они лично все здесь расставляли. Обычно такие квартиры идут только для одного жильца, но важные гости всегда приводят сюда своих слуг. Их нужно было размещать недалеко от хозяина, потому квартира была достаточно просторная и имела другие комнаты. Хотя было сказано, что эти комнаты были сделаны для прислуги, комфорт там ощущался такой, будто они сами были важными гостями. Алиса не нуждалась в роскоши, а маленькая Лилия слишком долго жила как раб. Характер маленькой Лилии заставлял ее саму постоянно смущаться из-за той роскоши, в которой она оказалась. После плотного ужина Эрик вошел в свою комнату и лег спать, но перед этим он порезал свою руку и пролил кровь. Во тьме загорелась пара золотистых глаз, и рядом с кроватью Эрика появилась Мира. Эрик упал спиной на кровать, закинул руки за голову и уставился в потолок. Мира села рядом с юношей. «Помогу восполнить запас твоей духовной энергии, а потом мы можем продолжить». «Нет, не нужно. Кажется, я что-то упустил. Ты не думаешь, что все преподносится так явно и просто? А что если Альянс Мертвых принимал косвенное участие в плане, а истинная цель врага состояла в другом? То, что произошло в том городе, было провокацией, но в чем ее цель, мне неизвестно. Мне кажется, что я становлюсь слишком мнительным и уже помешался на теории заговоров. Но почему-то мое чутье говорит о другой опасности, и от этого я чувствую возбуждение. Так и хочется докопаться до истины, но это будет настоящим спуском в ад. Тогда мы должны залечь на дно? Нет, мы уже показали себя. Какой смысл прятаться, когда я уже всем прокричал, что я здесь? Будем полагаться на силу Марии. Она точно одна из целей, а мы будем наблюдать за тем, кто придет. Если она не сможет справиться, то может сбежать. По крайней мере, я надеюсь на это. Мы же всегда можем воспользоваться шумихой. Чем больше людей, тем сложнее нас найти. Мария еще долго продолжала медитировать, хотя в основном она просто размышляла о прошлом, настоящем и будущем. Мастера боевых и магических искусств, достигнув определенных высот, начинают осмыслять законы, по которым существует мир, и Мария уже достигла того уровня, когда она стала способна заглядывать сквозь мировые законы и видеть суть вещей, скрытых от других людей. Внезапно ее медитация была прервана мощной интенсивной пульсацией, исходящей из ее собственного метеоритного кольца. Оно дико дрожало, и в какой-то момент из него вырвалась древняя сила. Пространство задрожало, и камера наполнилась энергией настолько сильно, что чуть не разнесла комнату медитации. Мария едва держалась под огромной мощью. Выпустив облако тьмы, она окутала себя и успокоила бушующую силу, вырывающуюся из кольца. Что происходит? Почему из кольца внезапно вырвалась такая сила? Вдруг Мария ощутила, как окружающая ее мировая энергия стала втягиваться в кольцо, будто там была черная дыра. Внутри комнаты энергия стала такой бедной, что почти не ощущалась. Она прикоснулась к метеоритному кольцу, и ее сознание вошло в запечатанное пространство. Там было множество ее вещей, но сознание женщины проследовало за потоком энергии и достигло маленького черного шарика. Это было ядро какого-то древнего монстра, которое она недавно получила. Ей хотелось найти сильного алхимика, чтобы он переработал ядро монстра под нее, чтобы она могла поглотить силу из него. Но сейчас она могла почувствовать, как это, казалось бы, мертвое ядро жадно поглощало энергию, и в нем что-то пробуждалось. Мария вытащила ядро монстра наружу из запечатанного пространства. Маленький черный шарик на ладони Марии раскалился до такой степени, что стал обжигать ладонь женщины. Она наблюдала за ядром, которое все еще поглощало энергию из окружающего мира. Внезапно ядро как будто расплавилось и впиталось в ладонь Марии. Ужасная боль прошлась по всему ее телу. Мария громко закричала от боли. Ее голова буквально раскалывалась на части. Черная энергия окутала ее. Вдруг мир вокруг Марии замерой воцарилась мертвая тишина. Мария открыла глаза, осознав, что она находится в своем внутреннем мире. Здесь было все, как и у других людей, за одним небольшим исключением. Посреди огромного моря души располагался остров из золотистого песка. Его размеры были не очень велики, но атмосфера на нем была какой-то сказочной и неестественной. Мария приземлилась на остров. Ее фиолетовые глаза светились от жизненной энергии. В этом месте Мария могла быть той, кем хочет быть, потому что она здесь царь и бог. Это ее собственный мир. Но в этот момент здесь был чужак. В небе загорелись два ярких красных огня. Это были гигантские глаза монстра. Мария просчиталась, думая, что ядро души было мертвым. На самом деле в нем все еще был остаток души. В глазах монстра была неизмеримая гордость и величие бога. В мире Марии он мог существовать, словно он был правителем, и с таким же высокомерием смотрел на нее, словно она была всего лишь букашкой, которую он может раздавить ее. «Кто ты?» — не могла не спросить Мария, но монстр молчал. Она хотела снова спросить, но яркое красное пламя погасло. Импульс силы монстра исчез, и его присутствие пропало, но Мария знала, что существо никуда не делось. Просто ее сила была слишком мала, чтобы почувствовать его присутствие. Мария покинула свой внутренний мир. Ее зрение снова исчезло и глаза закрылись. Теневая волна вышла наружу, так как она была одним из главных способов видеть окружающий мир. Ее лицо было наполнено шоком, когда она заметила глубокие трещины на поверхности комнаты для медитации. Когда ее тень пробежалась по стенам, то ее изумлению не было конца. Это были не трещины, это были царапины от когтей. Они были такими большими и глубокими, что казалось, будто здесь был заперт огромный монстр. Но самым удивительным было то, что стены камеры медитации были сделаны из особого материала, который мог выдержать удар первой сферы бессмертия и даже не показать ни одной слабости, даже маленьких трещинок не должно было появиться, а для еще большего усиления камера была изолирована особым магическим построением, которое увеличивало прочность стен. Даже вторая сфера бессмертия не смогла бы нанести урон этим камерам. Мария открыла дверь и вышла наружу. Здесь все было тихо. Несмотря на сильные повреждения внутри камеры, снаружи ее никто не слышал ни одного удара. Мария тяжело вздохнула. Все это не к добру. Зал теней не был единственной силой, что готовилась к фестивалю. Остальные также начали готовить своих учеников к одному из самых важных испытаний в их жизни. Фестиваль защитников – это турнир, за результатами которого будут наблюдать миллионы людей. Многие крупные фракции в будущем будут искать возможности нанять этих детей. Великие мастера, достигшие вершины мира боевых искусств, будут выбирать среди них самых одаренных, чтобы сделать их своими личными учениками. Те же, кто не сможет привлечь всеобщее внимание, все равно будут признаны гениями. Даже если им не суждено попасть в состав крупных фракций, они все равно будут желанными людьми в более мелких фракциях. Ледяное ущелье – одна из огромнейших фракций под предводительством четырех бессмертных мастеров. Фракция является самостоятельной частью Священного Альянса и обязана участвовать в их войне против зла. Их основной точкой базирования является аномальная зона абсолютного холода на северо-востоке империи. Аномалия известна адскими условиями для существования и выживания людей, но идеальными условиями для взращивания мастеров ледяного элемента. Сам город, выстроенный на аномалии, считается средним по численности, бедным на ресурсы и сильным в плане военной мощи. Все, что может представить ледяное ущелье, это услуги сильных мастеров. Но малое количество ресурсов не делает город нежелательным для других. Они обладают крепкими связями, лояльными последователями, невероятной дисциплиной и сдержанностью, а также город переполнен мировой энергией. Еще здесь есть одна особенность. Мастера ледяного ущелья являются изобретателями особого массива для очистки души и тела и их последующей закалки. Фракия предоставляет империи своих людей для защиты границы ее суверенитета, но в политику страны они не вмешиваются, в отличие от некоторых других фракций. Последователи ледяного ущелья являются ярыми сторонниками праведного пути и принимают участие в праведной войне внутри башни смерти. Ледяное ущелье располагалось на высокогорном плоскогорье. Город, построенный здесь, был создан изо льда. Население в нем было не так велико, поскольку кроме мастеров здесь никого нет. Остальные люди не смогут вынести минусовые температуры, которые из года в год не становятся выше. Минус 20 градусов летом считается жарой, в то время как температура до минус 100 градусов зимой считается нормой. В таких условиях не каждый способен существовать, не то что учиться. Первое время ученики носят теплокровные амулеты, которые защищают их детские тела, со временем их сила рассеивается. Через 3 года, когда сила амулета рассеется, тела детей будут адаптированы к суровым внешним условиям. В этом году ледяное ущелье представит в качестве участников больше 100 человек. Старейшины возлагают на них огромные надежды. Состав этого года намного сильнее предыдущих лет. Ледяное ущелье ведет экономное обучение, не позволяя себе расточительность, но при этом они распределяют ресурсы равномерно, чтобы дать шанс всем. Это иногда вызывает насмешки других фракций, но от такого отношения внутри фракции существует постоянный мир и гармония, а также нет внутренней борьбы, которая была заменена единством. Ученики, представляя свою фракцию, полны гордости и решимости победить. В ледяном ущелье дети тренируются на специальных полигонах. Их главным аспектом является сдержанность и единство с окружающим миром. Ледяное ущелье не разрешает сражения, даже спарринги находятся под запретом. Веселья в этой фракции также очень мало. Любой новичок, прибывший в ледяное ущелье, поначалу чувствует, будто попал в тюрьму. Но правила, установленные во фракции, не ограничивают детей, скорее они задают норму поведения. В будущем люди ледяного ущелья принимают эти правила как основу своего мира. Из-за практики ледяных искусств они не чувствуют дискомфорта из-за подобных правил, наоборот, они начинают считать, что так и должно быть. Полигон стеклянного леса – это один из самых красивых и самых страшных полигонов для тренировки подростков. Выше плоскогорья есть крутые горные склоны, по которым стекают талые воды. Достигая аномалии ледяного ущелья, вода начинает замерзать, но водный поток не останавливается. Сначала образуется затор изо льда, затем под давлением воды затор начинает продвигаться вперед, ломая лед. В итоге образуется гора избитого льда, которая похожа на кучу стекла. За сотни лет в этом месте образовалось поле из острейших льдин. Многие из них торчат вверх, что сделало это место похожим на лес из прозрачного стекла. Одним из испытаний является бег по лесу. Звучит просто, но на деле ужасно опасно. Мало того, что сам лед обладает необыкновенной остротой, так еще здесь дует бешеный ветер. Порывы ветра легко сносят людей, даже мастерам сложно бежать в таких условиях. В это время группа учеников преодолевала сложную дистанцию. Забег был чрезвычайно сложным. Избранники едва справлялись с задачей. Процентов 70 еле плелись в хвосте. Их скорость была не выше, чем у обычного пешехода, гуляющего по городу. Только те, кто достиг сферы великого мастера, могли бежать здесь, но их скорость была на уровне смертного на утренней пробежке. Скользкий забег по опасному месту с сильным встречным ветром резко замедляли скорость перемещения, но это позволяло увидеть истинную разницу между подготовкой детей. Впереди всех бежала девушка в белом платье с длинным подолом и длинными широкими рукавами. Ее лицо было скрыто белой вуалью. Девушка не бежала по замерзшей земле, она бежала по осколкам льда, словно они были ступеньками, а не острейшими льдинами, которые могли легко рассечь ногу человека, случайно ступившего на них. Черные волосы девушки развивались на ветру, ее темные глаза были чисты и глубоки, а шаги казались такими элегантными, будто она была феей, парящей над землей. Из-за длинного подола люди не видели, как она ступает, они просто видели, как она парит. За ее спиной проявлялся длинный белый шлейф из снега. Несмотря на ужасные условия, она сохраняла очень высокую скорость передвижения. Остальные едва поспевали за ней, им казалось, будто она даже не старается. Дальше за ней бежала группа из нескольких человек. Их сила была чудовищной для их юного возраста. Каждый из них был высокоранговым гением с большими перспективами и чудесным будущим. Алекса – самая одаренная девушка за последнее время. Я очень рад, что она будет представлять нас на этом фестивале. Взгляды старейшин были наполнены гордостью и предвкушением относительно будущего фестиваля. Но внезапно их взгляды стали испуганными. Навстречу девушке вылетел мощный поток ледяного ветра. Ее рука плавно разделила поток на две части, но при этом она сама потеряла устойчивость, а из-за не совсем точного движения хрупкая льдина под ногами Алексы треснула и стала падать, уронив девушку вниз. Лица старейшин стали бледными от испуга. Обрести гения и тут же потерять его, но когда они начали свое движение, девушка неожиданно оголила руку по локоть, показав браслет на запястье. Тихий звон бубенчиков был едва слышен, но именно он заставил старейшин остановиться. Под их удивленные взгляды лед перед девушкой стал рассыпаться в блестящую пыль. Но это было еще не все. Лед рассеялся не только спереди, но и сзади и с боков. Даже по земле пошли мелкие трещины. Звуковая атака, и без артефакта, разве это не магический браслет? Нет, от него нет никакого энергетического следа. Это точно обычная безделушка. Осознав, что только что было сказано, старейшина сделал шаг вперед. Пространство перед ним буквально промялось, и он мгновенно оказался на том же самом месте, где только что была девушка. Его взгляд упал на землю и все разрушенное пространство. Радиус звуковой атаки был невелик, но во всем этом было кое-что странное. Сфера звука, когда ее навыки достигли такого уровня. Девушка была эпицентром удара, и весь лед вокруг нее разрушился, образуя ровный круг. Старейшина бросил одобрительный и гордый взгляд на спину девушки, после чего вернулся к остальным. Яростный звон металла, вызванный столкновениями оружия, разносился по всему роскошному двору. Это был небольшой тренировочный дворик под открытым небом для тренировок в теплые летние дни. В центре двора стояли два человека. Их взгляды были сосредоточенными и серьезными. Они не обращали внимания на округу. Их взгляды были прикованы друг к другу, как будто они не желали упустить ни единого мельчайшего движения друг друга. Для простых смертных, эти два человека стояли неподвижно напротив друг друга, но сильные мастера могли видеть движения противников. Они начинали атаку на скорости, невидимой человеческому глазу, но зная, что атака будет заблокирована, они убирали оружие и начинали следующую атаку. Время от времени их мечи сталкивались, но ни один из противников не мог взять верх. Под их ногами уже образовалась сеть из множества царапин. На их одежде также начали появляться царапины, но не было ни капли крови. Каждое движение мастеров меча было таким точным, что они практически идеально уходили от атаки. Их холодная аура вздымалась и заставляла пространство во дворе дрожать. Пыль и мелкие камушки на земле подпрыгивала, будто танцуя в едином ровном ритме. Даже мечи противников звенели сами по себе. Их покрывала рябь от вибраций. Мечи буквально завывали голодными волками, намекая хозяину на свою жажду крови, которую срочно нужно утолить.